Глава вторая. Рис с карри. 1. «Значит, до Токио по времени ехать столько же, что и сюда», — пробормотал Нобуо Мацубаяси, выйдя на платформу номер 7 на станции Киото и бросив взгляд на станционные часы. Около 10 он выехал из Канадзавы на экспрессе «Буревестник» и примерно в 10 минут первого был уже в Киото. Канадзава. Центральный город префектуры Исикава, расположенный в центральной части острова Хонсю. Буревестник, Thunderbird, специальный экспресс-поезд, курсирующий по маршруту Канадзава-Осака. Как раз с полмесяца назад Нобуо ездил в Токио, и путешествие заняло 2,5 часа. Он в очередной раз поразился тому, насколько быстрее движутся поезда Синкансен по сравнению с обычными железнодорожными линиями. Синкансен. Высокоскоростная сеть железных дорог в Японии. Средняя скорость движения составов около 300 км в час. Поднимаясь с платформы по лестнице, Нобуо споткнулся на 3-й ступеньке и чуть не упал. В тот момент он явственно ощутил, как сильно постарел. Выйдя со станции, мужчина двинулся прямо на север по улице Карасума-Доори. Он был в легкой одежде, а из вещей взял только черную сумку, которую теперь нес на плече. Мелкими шажками он быстро пересек Ситидзё-Доори, а затем свернул на восток и оказался на Сёмэн-Доори. Наконец, отыскав нужное здание, Нобуо замер у входа и недоверчиво покачал головой. В реальности заведение оказалось совсем не таким, как он себе представлял. «Не подскажете, здесь находится ресторанчик господина Камагавы?» — окликнул он проходившего мимо молодого монаха. «Насчёт ресторанчика не знаю, но господин Камагава и правда проживает в этом доме», — сдержанно произнес тот в ответ. «Спасибо», — поблагодарив монаха, Нобуо решительно потянул в сторону раздвижную дверь. «Добрый день. Добро пожаловать. Мы вас ждали». Вышедший ему навстречу улыбающийся мужчина с белой шапочкой в руках был, без сомнения, Нагаре Камагавой. «Рад встрече». Нобуо поклонился и переступил порог. «Вы, наверное, ожидали чего угодно, но не этого», — заметил Нагара, окидывая взглядом обеденный зал. Он будто почувствовал сомнение гостя. «Да, признаться, я немного удивлен», — кивнул Нобуо и тут же пожалел о своей откровенности. Лакированные изделия его работы язык бы не повернулся назвать дешевыми. Но те из них, что Нагары до сих пор приобретал у него для ресторанчика, относились к категории наиболее дорогих. «Добро пожаловать. Меня зовут Коэси». Коэси Камагава поклонилась Нобуо. «Вы Коэси? Я много слышал о вас от вашего отца. Вы еще красивее, чем я себе представлял». Повернулся к ней Нобуо. Глаза у него засверкали. «Ох, да вы ей льстите», усмехнулся Нагары. «И правда, какая уж из меня красавица», — покраснела его дочь. Нобуо никогда не отличался мастерством в искусстве делать комплименты. Сказал он ту фразу от чистого сердца. Все из-за того, что Коэси показалась ему невероятно похожей на его собственную дочь. И дело было не во внешности. Скорее, Коэси ужасно напоминала его Йоко мимикой и жестами. «Вы едите все или есть продукты, которые вы не употребляете в пищу?» — поинтересовался Нагара у Нобуо. Тот все продолжал разглядывать Коэси. «Не переношу сырую рыбу, хоть и вырос у моря, особенно сасими. Все остальное ем». Сасими — блюдо из филе сырой рыбы, морепродуктов и мяса, нарезанного тонкими небольшими кусочками. Подается с соевым соусом, васаби, тонко нарезанной редькой дайкон и листами сисо — периллы. Нобуо опять почувствовал укол сожаления. Почему он так откровенен с ними? Он часто просил не приносить сасими, когда понимал, что сейчас подадут что-нибудь из японской кухни. Интересно, насколько сложно собрать сет из японских блюд, если не включать туда сырую рыбу? Кому, как не ему, вот уже полвека занимавшемуся изготовлением традиционной посуды, было это знать? «Может, это прозвучит невежливо, но, думаю, виной всему возраст. Со временем вкусы меняются. У меня, по правде говоря, то же самое. Когда в каком-нибудь рёкане на берегу моря приносят ассорти из морепродуктов в деревянном кораблике, я наедаюсь до отвала». Рёкан. Гостиница в традиционном японском стиле, включая интерьер, питание, внешний вид персонала и так далее. «И у вас такое было, господин Камагава?» «Да, полностью согласен. В молодости я ровно дышал к сырой рыбе, но с годами она совсем мне разонравилась. Даже маринованную скумбрию не могу есть», — слегка улыбнулся Нобуо. «Что ж, садитесь, пожалуйста». Коэси указала ему на алюминиевый стул с красным сиденьем. «Придется немного подождать, но скоро все будет готово», — пообещал Нагара. Водрузив свою белую шапочку обратно на голову, он скрылся на кухне. «Хотите что-нибудь выпить?» — предложила Коэси, ставя поднос перед мужчиной. «Ничего, если я выпью своего», — вдруг спросил тот, поднимая на нее взгляд. «Как вам будет угодно. С чем вы к нам пришли?» Коэси с интересом посмотрела на него. «Саке из моих запасов. Я подумал, что оно подойдет под блюдо вашего отца». С этими словами он вытащил из сумки бутылку саке объемом в 4 го. 720 миллилитров. «Горин. Произведено в Исикаве», — прочитала этикетку Коэси. «Его делают из риса сорта Исикавамон на закваске из Канадзавы. Я уверен, оно отлично пойдет с тем, что приготовит господин Камагава». «Вы уж, пожалуйста, и его самого угостите. Принести вам фарфоровую бутылочку для подачи?» «Не нужно, я сам справлюсь. Понадобится разве что кружки или чашечки для саке. Я принесу несколько на выбор». С этими словами Коэси ушла на кухню. Нобуо еще раз огляделся вокруг. «Разыскиваем еду». Одна скромная строчка объявления в деликатесах Сюндзю идеально подходила еще более скромной обстановке заведения. Даже в том месте, где Нобуо вырос, у станции можно было найти с десяток подобных ресторанчиков. И все же заведение семьи Камагава выбивалось из этого ряда. Изделия его работы настолько не подходили этому местечку, что он невольно взгрустнул. Этот лаковый поднос перед ним, несомненно, его рук дело. Вот только под ним столешница, обклеенная дешевой деколой. «Декола. Синтетический фанерочный материал». «Прошу прощения за ожидание». Из-за шторки показался Нагара с посудой, которую он тут же принялся сервировать на подносе. Длинное блюдо из керамики Арита, небольшая мисочка из стекла Эдо Кирико, квадратная плошка Орибе, чашечка в стиле Экорацу. Нобуо следил за тем, как хозяин молча расставлял один предмет за другим. Эдо Кирико. Вид традиционного стекла, появившийся в городе Эдо, современный Токио, ближе к концу периода Токугава, 1603-1868. Слово «кирико» переводится с японского буквально как «грань». Граненая посуда Эдо Кирико украшается множеством декоративных узоров, которые вырезаются на поверхности с помощью точильного камня и других инструментов. Экорацу, буквально «карацу с изображением», один из стилей керамики карацу. Такие изделия обычно украшались изображением травы, деревьев и цветов. «Днем еще, конечно, жарковато, но по утрам и по вечерам уже можно ощутить дыхание осени», — произнес Нагара, закончив сервировкой. «Ночью теперь стало слышно, как жужжат насекомые», — помолчав немного, добавил Нобуо, не в силах отвести взгляд от подноса. «Давайте я вам вкратце все расскажу. На длинном блюде у нас зажаренная солью нерестовая форель. Одну я слегка подкоптил на щепе из коры яблони и сакуры. Ту, что была с икрой, замариновал в соевом и цитрусовом соусах, а потом поджарил. К рыбе нарезал еще листья гречишника, так что можете посыпать сверху, если захотите. В стеклянной мисочке жареная мурена, маринованная уксусом, морковкой, сахаром и чили. Между прочим, последняя в этом сезоне. Рекомендую со смесью из 7 специй. Надеюсь, такая степень прожарки вас устроит. В плошке орибе — жареные осенние баклажаны и говядина оми». Говядина оми — японская говядина из префектуры Сига на острове Хонсю. Один из ведущих брендов говядины наряду с кобе и мацусакой. «Попробуйте добавить соус на основе пасты мисо. А соль с порошком маття отлично подойдет к темпуре из овощей и мелко нарезанных тигровых креветок». Маття — японский порошковый зеленый чай. Темпура — Вид блюд в японской кухне представляет собой рыбу, морепродукты, овощи или грибы, приготовленные в кляре и обжаренные во фритюре. В чашке экарацу – вареные овощи и морепродукты, побеги бамбука, морское ушко, шампиньоны, красный коньяку, гибискус. Коньяку – вид многолетних растений. Из его клубней японцы готовят желеобразный продукт, который затем используют в различных блюдах. Чуть позже принесу суп и рис, а пока, пожалуйста, наслаждайтесь закусками и саке. Зажав подмышкой поднос, Нагара поклонился. «Приятного аппетита!» Коэси поставила сбоку от гостя плетеную бамбуковую корзину. В ней было около 20 разных чашечек для саке. «Что же выбрать?» С растерянной улыбкой на лице Нобуо сложил руки на груди. «Оставлю вас. Берите, что больше нравится». Улыбнувшись в ответ, Коэси ушла на кухню вслед за отцом. Нобуо, остановившись на внушительного размера чашечке из керамики сигараки, наполнил ее саке. Поднеся напиток к губам, он пристально уставился на поднос, заставленный едой. «Надо же, посмотреть, так обыкновенная забегаловка в пригороде, но стоит только обратить внимание на поднос, сразу переносишься в мишленовский ресторан, а то и лучше. Подбор посуды, сервировка блюд — все безукоризненно». Он просидел так еще несколько минут, а затем, наконец, взял палочки. Начал Нобуо с той рыбины, в которой была икра. Свежий аромат юдзу смешивался с насыщенным рыбным вкусом, и икринки приятно лопались на зубах. Все вместе рождало богатую палитру ощущений. Нобуо был уже не молод, и за эти годы ел форель бесчисленное множество раз, но такой вкусной ему еще не попадалось. К мурене, как и предлагал Нагара, он добавил смесь из 7 специй. Кажется, хозяин ресторанчика говорил, что эта рыба последняя в сезоне. К истекавшей соком мурене как нельзя лучше подходили острые специи и уксусная кислинка, оставлявшая после себя свежее послевкусие. Кулинарное мастерство Нагары подчеркивало сильные стороны продуктов и маскировало слабые. Да, он все-таки выдающийся повар. Но почему тогда он не хочет и заведение свое обставить соответствующе? Стоило, однако, ему попробовать жареную говядину, и Нобуо тут же отказался от этой мысли. Что, если бы эти блюда подавались в фешенебельном ресторане где-то в районе Гион? Гости, конечно, были бы безмерно рады, но достичь подобного эффекта все равно бы не получилось. Именно здешняя обстановка, обескураживающая своей простотой, повышает ценность кулинарного мастерства шеф-повара. В бутылке еще оставалось примерно половина саке, а вот закуски подходили к концу. Словно почувствовав это, из кухни вновь показался Нагара. «Ну что, готовы к рису?» «Спасибо. Простите, я тут пью и пью, а нам ведь и о деле надо поговорить». «Вам все понравилось?» «Я просто поражен. По работе мне приходилось бывать в разных заведениях, но такого уровня впервые». «Вы преувеличиваете. Мы всего лишь скромный ресторанчик». Нагара слегка улыбнулся, собирая посуду. «Сказать по правде, сначала я был поражен, чтобы мои изделия использовались в подобном месте. Вы уж простите нас». «Нет-нет, теперь-то я понимаю, что это наилучшая стратегия!» Широко заулыбался Нобуо. Нагара, напротив, слегка помрачнел и вновь скрылся на кухне. «Вам принести еще саке?» — подошла к гостю Коэси. «Нет, спасибо, мне хватит, а то я завтра не встану!» С этими словами Нобуо плотно закупорил бутылку. «Рис у нас сегодня с муреной», — объявил Нагара, держа в руках глиняный горшочек сигараки. «Я часто ем суси с муреной, но с простым рисом еще ни разу не пробовал». «На суси это не очень похоже. Так, обыкновенная повседневная еда». Нагара водрузил горшочек на плетеную соломенную подставку. «А что за суп?» — поинтересовался Нобуо, снимая крышку с миски. «В основе мелко нарезанная кожа мурены, приготовленная с рыбным фаршем. Если захотите, можете добавить сок юдзу». Кажется, Нагара опять использовал посуду работы Нобуо. Из небольшой черной лаковой миски приятно пахло. «Будете чай бантя?» — спросила Коэси. «Бантя — зеленый чай низшего сорта. В руках она держала традиционный киотский керамический чайничек. Киотская посуда. Вид традиционной японской керамики производится в Киото. Отличается яркими цветами глазури. «Я дома тоже всегда после еды пью чай. Предпочитаю кукитя». Кукитя — японский зеленый чай из молодых стеблей и веточек, оставшихся после сортировки листьев. «Кукитя?» — Коэси, уже было наклонивший чайничек над чашкой, замерла. «Префектура Кага славится этим напитком. Это зеленый чай, который заваривают на стеблях. Похож на жареные бантя, что заваривают в Киото. Но главное в нем аромат». «Что может быть лучше чашечки бантя после вкусной еды?» Коэси налила чай. Запахло чем-то копченым. «Риса я положил немного, так что если захотите добавки, зовите». Нагара поставил перед Нобуо плошку. «Так это и есть тот самый рис с муреной?» — удивленно спросил тот. «Выглядит как обыкновенный белый рис. Мурену я пожарил солью, измельчил мякоть и перемешал с рисом. В качестве приправы — мелко нарезанные почки деревьев и листья сисо». «Сисо — род однолетних травянистых растений. Ценится прежде всего как масличное растение. Листья используются в кухне некоторых стран Азии как салатные, а также в качестве пряности». «А еще с бантя можно сделать тядзуке — рис с чаем, и добавить васаби и водоросли нори». «Васаби — вид многолетних травянистых растений рода эфтрема, семейство капустное. Известно также как японский хрен. Одноименная приправа из его корневища широко используется в японской кухне». Нагары положил ложку на крышку горшочка. «Под кожей мякоть у мурены белоснежная, прямо сияющая». В ответ Нобуо сложил руки у груди, а когда его собеседник закончил, взял палочки. Как и сказал Нагары, на первый взгляд в этом рисе не было ничего особенного, но только Нобуо положил в рот первый кусочек, как тут же почувствовал яркий вкус мурены. Рыбы было ровно столько, сколько нужно. Кожа и фарш пошли на суп. В этом чувствовалось стремление повара использовать в готовке все без остатка. Нобуо два раза просил добавки, а на третий, когда он налил в рис чая, горшочек практически опустел. «Может, принести еще?» — с улыбкой предложил Нагара, держа под мышкой поднос. «Нет, спасибо. Давно я так не объедался рисом. Все-таки еда, приготовленная с душой, самая вкусная». Нобуо потер живот. «Главное, что вам понравилось. Что ж, передохните немного, а затем уже поговорим о деле. Позовите, как будете готовы». Собрав посуду, Нагара вернулся на кухню. В том, как сильно качество блюд контрастировало с окружающей обстановкой, было нечто тревожащее Нобуо. Тем не менее, все оказалось настолько вкусным, что он начал ощущать некоторое спокойствие. Если за его дело возьмется Нагара, все должно получиться. Не спеша допив чай, Нобуо приподнялся и заглянул за занавеску. Как это обычно бывает в киотских традиционных домах, длинный коридор уходил вглубь здания. Первым шел Нагара, за ним Нобуо. Поступь его была тяжелой. «А на этих снимках...» Мужчина остановился у одной из фотографий. Обе стены коридора были густо увешаны ими. «Блюда, которые я когда-то готовил. Вместо книги с рецептами», — обернулся Нагара. «Ведь здесь не только японская кухня». Нобуо приблизился к фотографиям. «Да, я готовлю и китайскую, и европейскую». «Вы настоящий мастер. И тем не менее беретесь даже за такие рядовые блюда, как рамен. Простите, если это прозвучит грубо. Я считаю, что еду нельзя делить на обычную и дорогую. Дело ведь не в том, что более изысканно — закуски к чайной церемонии или рамен. Когда частичка души, которую вкладывает тот, кто готовил, сливается с настроением того, кто ест это блюдо, тогда и происходят настоящие чудеса». «Разве?» — Нобуо чувствовал, что не согласен с Нагара. В мире лаковой посуды то, что создавал Нобуо, без сомнения можно было бы отнести к изделиям высшей категории. Раньше он делал и простые вещи для повседневного использования, но его за это страшно раскритиковали и коллеги, и учителя, так что он сосредоточился исключительно на качественной, изысканной посуде. Именно благодаря этому решению Нобуо Мацубаяси, лакировочных дел мастер, приобрел некоторый вес в мире искусства. Так, по крайней мере, он полагал. С кулинарией дела обстоят так же. В ней тоже есть уровни качества. Поэтому закуски для чайной церемонии и рамен находятся на двух противоположных полюсах. Когда Нагара постучался, Коэси тут же открыла дверь. «Проходите, пожалуйста, теперь вами займется моя дочь». Нобуо был уверен, что расследованиями занимается сам Нагара. Услышав, что агентством заведует Коэси, он ощутил легкое разочарование. Проводив господина Камагава взглядом, Нобуо сел напротив Коэси. Тревога его никуда не делась. «Господин Нобуо Мацубаяси, не могли бы вы, пожалуйста, заполнить эти документы?» Коэси положила планшет с анкетой на журнальный столик. Адрес, имя, возраст, дата рождения, семья, профессия, контактные данные. Нобуо вписал все в форму и протянул папку женщине. «Итак, что вы разыскиваете?» Коэси пристально посмотрела на Нобуо. «Точно как его дочь Йоко. Та же уверенность в глазах, тот же прямой взгляд. Нобуо невольно залюбовался ею». «Это что-то, о чем вам трудно говорить?» Вдруг прервала молчание она. «Рис с карри», — чуть слышно промолвил Нобуо. «Он из какого-то заведения?» — приготовилась записывать Коэси. «Нет, его готовила моя дочь». Нобуо уставился на Коэси. «Значит, карри, который готовила госпожа Йоко». Коэси покосилась на планшет с заполненной формой. «Да, это было 8 лет назад». Тихонько вздохнув, Нобуо поднял глаза к потолку. «А нельзя ли тогда просто попросить ее еще раз приготовить по этому рецепту?» «Если бы я мог, меня бы тут не было», — грустно отметил Нобуо. «Вот как? Простите». Коэси слегка склонила голову. «Дело в том, что Йоко примерно 2 года назад убила человека. Сейчас она в тюрьме». Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он произнес эту страшную правду. «Не могли бы вы рассказать чуть подробнее?» Спустя мгновение спросила Коэси, внимательно глядя на мужчину. «Моя жена рано умерла, и все это время я в одиночку воспитывал Йоко, мою единственную дочь. Она была для меня всем. Мы были неразлучны до того момента, как она закончила школу и поступила в университет в Киото». Лицо Нобуо помрачнело, но он продолжал. «Я был спокоен за нее. Религиозный женский университет с собственными общежитиями. Но именно в Киото она спуталась с тем мужчиной». Нобуо улыбнулся одним уголком губ, как будто смеялся над самим собой. «В глазах любого отца мужчина рядом с его дочерью ее недостоин. Разве нет?» «Не в этом случае. Он и вправду был ни на что не годен. Бестолковый писака, погруженный в свои фантастические романы, или чем он там занимался, не способный продать ни одного своего текста. Жил одними мечтами». «Разве это так плохо? Может, в будущем он стал бы великим писателем?» — нахмурилась Коэси. «Я, конечно, из другой сферы, но тоже представляю творческую профессию. И точно могу сказать, есть ли у кого-то перспективы. Уверен, Йоко тоже это понимала, поэтому и взвалила все на себя. Такая уж она у меня, слишком добра к людям». «Многих женщин содержат мужчины, но бывает и наоборот. Сейчас это не редкость». «Вам со стороны легко судить. А что бы вы сказали, оказавшись на моем месте?» С силой произнес Нобуо, будто говорил не с Коэси, а с собственной дочерью. «Да, вы, конечно, правы, но...» «Будь ко всем добра. Так я ее воспитывал. И в этом заключалась моя ошибка. Сколько бы я ни протестовал, Йоко сказала, что останется с ним». С досадой сказал Нобуо, договорив, он плотно сжал губы. «И они в итоге стали жить вместе?» В ответ он лишь молча кивнул. «Дошло до того, что мы полностью прекратили общаться. А что мне оставалось, раз она выбрала его? Их свадьба как-то связана с тем, что она убила человека. Койси бросила взгляд на собеседника. Спустя примерно 6 лет, прошедших после их свадьбы, мне позвонили из полиции и сообщили о случившемся. Неужели жертвой был ее? Глаза Койси расширились от удивления. Нет, хотя так было бы лучше для всех. Едва заметно усмехнулся Нобуо. Я точно не знаю, но, кажется, они частенько собирались с его приятелями-графоманами и вели что-то вроде дискуссий, которые иногда переходили в настоящие перебранки. Однажды, когда они в очередной раз напивались в баре, один из приятелей ляпнул что-то оскорбительное в адрес мужа Йоко. Завязалась потасовка. Йоко влезла между ними, пытаясь их растащить. В какой-то момент она толкнула обидчика, и тот упал, сильно ударившись головой об угол. Травма оказалась фатальной. Нобо коротко вздохнул. «Ужасное стечение обстоятельств», — сочувственно заметила Койси. «Поскольку все они были пьяны, и пострадавший первым применил физическое насилие, к ней проявили некоторое снисхождение». И тем не менее, она все же убила человека, и с этим уже ничего не поделаешь. А что стало с мужем Йоко? После того, как она оказалась в тюрьме, он бросил ребенка и сбежал куда-то на острова, на юг, вроде на Исигаки. Наплел Йоко, что попытается сделать карьеру там. Нет, я еще могу понять художников, как Гоген, например, которые ищут в таких местах вдохновения, но писатель-то там что забыл? Нет, он все-таки настоящий подлец. Меж бровей Нобо пролегла морщина. Выходит, тот рис с карри, который вы ищете, Йоко готовил еще до всех этих событий. Вы сказали, 8 лет назад. Койси вернулась к основной теме. Верно. Это было примерно за неделю до ее свадьбы. Глядя в потолок, Нобо глубоко вздохнул. Койси замолчала, пытаясь подобрать слова. Ничего не шло в голову. Когда Йоко окончила университет, они перебрались в Токио. Я все еще был против их отношений, так что она почти перестала меня навещать, только иногда звонила. Вы, наверное, беспокоились о ней. А когда моя дочь наконец пришла, я понял, что теперь она в последний раз попытается меня убедить. Я же твердо стоял на своем, сказал, что на свадьбе меня пусть не ждут. Тогда она пригласила меня поужинать вместе. Понимаю, вы были против, но разве вы могли пропустить церемонию? Неужели вам не было жалко Йоко? С нажимом спросила Койси. Да у меня язык бы не повернулся на свадьбе произнести, что я с радостью отдаю дочь в жены такому мерзавцу. — вспылил Нобо. Ноздри его раздулись. Но это было важно для Йоко, не для ее мужа. Йоко меня хорошо знала, поэтому не докучала с этим вопросом. Сказала лишь, что хочет угостить меня карри. Ужасная история. В глазах Койси стояли слезы. Я большой любитель карри и ел его бесчисленное множество раз. Но такого вкусного мне больше никогда не встречалось. «Неужели вкус был таким неповторимым? Не потому ли, что его приготовила для вас любимая дочь? Наверное, вся суть в этом. В чем особенность этого карри?» «Главное его отличие в том, что карри был перемешан с рисом, а не подавался отдельно. Я очень удивился, когда Йоко поставила его на стол». «Рис и карри перемешаны с самого начала», — записала Койси. «Еще что-нибудь?» Вкус был очень мягкий, но вместе с тем и достаточно острый. Когда мы закончили есть, у Йоко на лбу выступил пот. А что еще было в составе, кроме риса? Говядина, протушенная до мягкости. Без овощей, ни картошки, ни моркови. Просто карри с говядиной. А, и еще в соусе было что-то вроде фарша. Похоже на кима-карри. Помните, какого он был цвета? Кима-карри. Индийский карри из мясного фарша, как правило, из баранины и овощей. «Это тот, что в западном стиле? Он был не желтый, а скорее коричневатый». «Ваша дочь что-то говорила про это блюдо? Откуда она взяла рецепт? Ее кто-то научил? Или она попыталась повторить то, что пробовала в каком-то заведении?» Йока в тот момент болтала только о свадьбе, о месте, программе церемонии, а еще о своем женихе. А Карри даже не заикалась. Я же помалкивал. «Почему же вы ничего не сказали ей, раз вам так понравилось? Может, тогда бы она и поделилась какими-нибудь подробностями?» «Все это было не к месту. Она была слишком занята тем, чтобы меня переубедить». «Как жаль!» — расстроенно воскликнула Коэси, быстро постукивая ручкой. «Вообще-то Йоко не особо хорошо готовила, так что, думаю, она и вправду попыталась повторить блюдо из какого-нибудь заведения». «Это бы облегчило поиски». «Наверное, дело было здесь, в Киото». Нобо откинулся на спинку дивана. «Где именно жила ваша дочь?» «Общежитие находилось недалеко от университета, на станции Хигасияма-Сандзё». «Йоко жила в общежитии, пока училась?» «Да, до самого выпуска». «Вы к ней приезжали?» «Это ведь женское общежитие», — усмехнулся Нобо, отрицательно помотав головой. «То есть вы не представляете, как она жила? Она подрабатывала? Или, может, участвовала в университетских клубах?» «Думаю, она с головой ушла в студенческую жизнь. Иногда, словно вспоминая обо мне, она присылала весточки. Вот они поехали в Нару смотреть на храмы, а вот отдыхают на берегу озера Бива. Она присылала мне фотографии». «Пока что не вижу связи с Карри», — Коэси сложила руки на груди. «Йока вообще-то не особенно любила Карри. Однако она частенько ходила в разные рестораны. В Киото полно мест с вкусной едой». «Но как могла обыкновенная студентка запросто повторить блюдо, которое она попробовала в ресторане?» «Я тоже не совсем понимаю». «В этом и загадка». Коэси, погрузившись в мысли, принялась перелистывать страницы блокнота. «Может, этот карри готовили у них в общежитии?» — пробормотал Нобо. «Не исключено. Но почему вы решили отыскать это блюдо именно сейчас?» «Хочу угостить им внука». Впервые с тех пор, как он оказался в этой комнате, Нобо искренне улыбнулся. «Его зовут Фуминори, да?» Коэси бросила взгляд на заполненную анкету. «Ему всего 7, а держится молодцом, в отличие от своего непутевого папаши. Виду не подает, даже если ему грустно или о матери волнуется. Во всем меня слушается». Нобо опять улыбнулся. «Любите его, значит? Так ведь часто бывает, что внуков любят больше, чем собственных детей». «У меня никогда не было сына, так что, возможно, я и правда слишком сильно пекусь о внуке». «Вы живете вместе?» — уточнила Коэси. «Да, с тех самых пор, как все случилось. Я забрал его к себе». «Как вы совмещаете воспитание ребенка с работой? Тяжело, наверное». «Меня выручает младшая сестра». «Госпожа Йосия?» «Верно. У нее семейная жизнь как-то не сложилась. Она жила одна, так что Фуминори стал для нее родным сыном». «Значит, все-таки вам помогли родные. Кстати, вы же сказали, что карри был острый настолько, что пот выступил, когда вы его ели. Разве такое дают маленьким детям?» Коэси слегка склонила голову на бок. «Я тоже об этом думал, но Фуминори обожает острое. Наверное, это у него от меня», — просиял Нобо. «Внук похожий на дедушку, как две капли воды». «Вы уж постарайтесь отыскать этот карри, хотя бы ради него», — склонил голову Нобо. «Можете на нас положиться. Кстати, поисками занимается мой отец». С улыбкой Коэси закрыла блокнот. Когда они вернулись в обеденный зал, Нагара мыл горшочки. «Ну как, поговорили?» — поинтересовался он, закручивая кран. «Да, хорошенько все обсудили». «Пап, задачка в этот раз не из легких». Коэси похлопала отца по плечу. «Как и всегда, разве нет? Не помню, чтобы что-то давалось нам легко», — усмехнулся Нагара, вытирая посуду. «Господин Камагава, я рассчитываю на вашу помощь», — поклонился Нобу. «Буду стараться изо всех сил», — согнулся в ответ Нагара. «Кстати, та суповая миска, которую вы заказывали, будет готова где-то через полмесяца. Отправлю, как закончу», — обернулся Нобу, переступив порог. «Отлично. Мы разберемся с вашим делом недели через две. Может, вы захватите ее с собой в следующий раз?» «Да, так и сделаю». «Мы с вами свяжемся. Вам можно звонить по обычному номеру?» — спросила Коэси. «Да, или на мобильный». Тут к Нобуо подбежал Хируне. «Эй, а ну иди отсюда, не испачкай одежду гостю!» — прикрикнул на кота Нагара. «Это ваш?» — поинтересовался Нобуо. «Что-то вроде того. Правда, в дом ему заходить не разрешается», — с недовольным видом ответила Коэси, взяв кота на руки. «Нечего котам бродить там, где едят приличные люди», — нахмурился Нагара. «У нас тоже все строго. Если какая шерстинка прилипнет к лаку, пиши пропало. Внук, правда, хотел бы завести кота. Они все такие милые», — улыбнулся Нобуо. «Может, вам последовать нашему примеру? Не пускать в дом?» Улыбнувшись в ответ, Нобуо зашагал на запад по Сёмэн-Доори. «Наша цель — карри», — произнесла Коэси, проводив гостя взглядом. «Вот это да! А я уж думал, господин Мацубаяси разыскивает нечто гораздо более изысканное». «Поначалу ему трудно было об этом говорить». «Это какой-то особенный карри?» «Да нет, просто в нем изначально рис перемешан с остальными ингредиентами. Мне кажется, я поняла, откуда начать поиски». Коэси опустила Хируна на землю. «Вот как? А ты не поторопилась? Может, поручим это дело тебе?» «Еще чего. А если я ошиблась, что тогда?» «Ну уж нет». Коэси хлопнула отца по спине. Два. «Опять идти?» — недовольно покосился на Нобуо Фуминори. «Осталось чуть-чуть, потерпи». Нобуо крепче сжал его руку. Они двинулись на север от станции Карасума-Ситидзё и вскоре добрались до Сёмэн-Доори. Мужчину обуревали смешанные чувства, от надежды до тревоги, и он все крепче сжимал ладошку внука. У ресторанчика Камагава Нобуо расправил плечи. «Как вкусно пахнет! Это карри?» — принюхался Фуминори. «Добрый день!» Нобуо приоткрыл раздвижную дверь и шагнул внутрь. «Добро пожаловать!» Навстречу им вышел Нагара в белом поварском кителе. «Здравствуйте», — сказал Фуминори, вытянувшись по стойке смирно. «Ничего, что я с внуком!» Нобуо вопросительно взглянул на Нагара. «Это просто замечательно! Мы очень рады тебя видеть!» Наклонившись, тот погладил мальчика по голове. «Я принес миску, о которой мы говорили». Гость протянул хозяину ресторанчика пакет. «А ты Фуминори, верно? Карри получился острый, не боишься?» Коэси тоже склонилась к мальчику. «Нет, ведь если он не острый, то это и не карри вовсе», — надулся Фуминори. «Верно, не карри». Нобуо положил ладонь на затылок внука. «Я рассчитывал, что одну порцию вы заберете домой для Фуминори, поэтому положил туда поменьше специй. Но раз вы оба здесь, подам ее сейчас». Выпрямившись, Нагара поспешил на кухню. «Простите, что привел его, даже не предупредив», — поклонился Нобуо Коэси. «Нет-нет, что вы, мы рады с ним познакомиться», — улыбнулась женщина, расстилая на столе две плетеные салфетки. «И как вам только удалось так быстро разыскать рецепт?» Усадив Фуминори, Нобуо устроился на алюминиевом стуле. «Уверена, отец нашел тот самый вкус. Но если нет, тогда прошу нас простить». Коэси повернулась к мальчику. «Да ладно, нет проблем», — громко произнес тот. «А ты и правда замечательный. В точности, как твой дедушка говорил. Только расслабься немножко». Коэси положила руки ему на плечи и принялась их разминать. «Я решил, что Фуминори нужно привыкнуть к той остроте, так что в прошлое воскресенье повел его в ближайший ресторанчик, где подают карри. Мы заказали среднюю степень остроты, и, представляете, он съел все подчистую». «Ничего себе! Ну ты силен, Фуминори! Я вот только слегка острое переношу». Еле слышно шепнула мальчику Коэси, и тот заулыбался. «Моя жена была такая же. Не только карри, она вообще острое не переносила. Зато Йоко пошла в меня, большая любительница специй. Еще в детстве обожала, как следует суси приправить васаби. И Фуминори туда же. — радостно рассказывал Нобуо. «Койси, у тебя все готово?» Нагара показался из-за занавески, скрывавшей проход на кухню. Женщина положила на стол обернутые в бумажную салфетку ложки и поставила стаканы с водой и льдом. «Интересно, что это будет за карри?» Фуминори приподнялся и заглянул на кухню. «Поскорее бы попробовать». Нобуо перевел взгляд в ту же сторону. «Я уже пробовала. Карри в самом деле получился великолепным». Койси расставила на столе тарелки с салатом и с оленями. «Готово». Нагары вынес еду и поставил перед Фуминори. «Да-да, похоже на тот», — подтвердил Нобуо. «Как вкусно пахнет», — принюхался его внук. «Прошу прощения за ожидание». Поклонившись, Нагары поставил карри и перед Нобуо. Сервировал он его в керамической тарелке в стиле татикуй с толстыми стенками. Татикуй — вид традиционной японской керамики. Производится в городе Сасаяма, префектуры Хёго, на острове Хонсю. Один из наиболее древних стилей. Его отличительная черта — особая окраска. Узоры на изделиях формируются естественным образом при обжиге благодаря золе. Рис был плоско размазан по дну, точно так же, как это сделала тогда Йоко. И, как и в тот день, жидкий соус был перемешан с рисом. В самом центре 5 кусочков мяса и, конечно, фарш, ровно столько, сколько необходимо. «Спасибо», — слегка поклонился Нобуо. «Пожалуйста, ешьте, пока не остыло». Нагары взглядом подал знак Койси, и они оба ушли на кухню. «Дедушка, а теперь можно есть?» Развернув салфетку, Фуминори вооружился ложкой. «Не забыл, что мы говорим перед едой? На вид очень горячо, не обожгись. Обязательно сначала подуй». Нобуо соединил ладони у груди, затем тоже взял ложку. «Итадакимас!» С горящими глазами Фуминори отправил в рот немного карри. «С японского буквально «сейчас буду есть». Этикетное выражение, произносимое перед началом приема пищи». «Ну как, вкусно?» — поинтересовался Нобуо. «Ага, ужас, как вкусно! Дедушка, попробуй скорее!» — с набитым ртом произнес Фуминори. «Ладно, приступим». Нобуо торопливо зачерпнул ложкой карри. «Невероятно! Это оно! Тот самый вкус!» — громко воскликнул он, едва попробовав блюдо. «Ты меня напугал! Дедушка, не кричи так!» «Прости, прости. Просто я удивился, что это блюдо один в один, как...» «Как что?» Фуминори замер с ложкой в руке. «Я же тебе объяснял утром. Как тот карри, что готовила для меня твоя мама». «Точно. Мамин карри вкусный». Фуминори зачерпнул еще немного из своей тарелки. «Он не так уж и плох, папа. Я понимаю, что ты против. Но, может, все-таки придешь на свадьбу? Я так хочу показать тебе свадебное платье». «Еще не поздно все отменить. Я возьму на себя все свадебные расходы». Нобуо вспомнил, как они с дочерью сидели друг напротив друга и ели карри. «Ты всегда таким был, папа. Что бы я ни говорила, ты никогда не слушаешь. Я знала, что так будет». «А ты сама разве не такая же? Никогда не отступаешься от своего решения. А ведь потом непременно пожалеешь». Ложки продолжали стучать о тарелки, пока они ели. «Карри-то хоть вкусный?» — спросила Йоко, потеряв мизинцем уголок глаза. «Еще бы! И как отдать такое сокровище этому оболтусу?» «Ты опять за свое!» Йоко раздраженно повела плечами. «А мясо все-таки очень вкусное». «Мясо — это, конечно, хорошо, но надо обязательно и рыбу есть. Для здоровья полезно». «Ну уж нет. Я дожил до седин, поэтому теперь могу позволить себе есть только то, что мне нравится». Ложки все постукивали по тарелкам, которые уже почти опустели. «Спасибо за обед». Йоко отнесла тарелки в раковину. «Оставь, я помою», — остановил ее Нобуо. «Мне не привыкать». «Не нужно, спасибо». Полилась вода. Нобуо видел лишь спину дочери. «Йоко?» «Да? Что случилось, папа?» Закрыв кран, Йоко обернулась. «Ты всегда можешь вернуться». «Ты что же, думаешь, что воспитал слабачку?» Йоко поставила вымытые тарелки в сушилку. «Что случилось, дедушка?» Нобуо очнулся, услышав голос внука. «Так вкусно, что даже есть жалко. Если ты не хочешь, можно тогда я доем?» В тарелке Фуминори почти не осталось карри. «Тебе так понравилось? Тогда бери мой, угощайся». Нобуо поменял тарелки местами. «Если нужно, я принесу добавки. У нас еще полно карри». Будто что-то почувствовав, Нагара показался с кухни с серебристым подносом в руках. «Господин Камагава, прозвучит странно, но, умоляю, расскажите, как вам удалось приготовить точно такой же карри, что и моя дочь? Вкус один в один. Я просто поражен». «Сначала поешьте. Поговорим потом». Нагара бросил взгляд на Фуминори. Когда перед мальчиком появилась порция добавки, Нобуо снова принялся за свой карри. Да, без сомнения, и вкус, и внешний вид в точности такой же, как тогда у Йоко. Удивлению его не было предела. На него накатила ностальгия. То ли дело в самом карри, то ли в том времени, что они провели с дочерью, а может и в том, и в другом. Погрузившись в воспоминания, Нобуо медленно пережевывал карри. Вскоре на тарелке не осталось ни рисинки. «Хватит ли внуку добавки?» — подумал он. Фуминори уже подчистую доел вторую тарелку. «Какой же все-таки вкусный у мамы карри!» С довольным видом мальчик положил ложку на тарелку. «Только он не мамин. Хозяин этого ресторанчика повторил блюдо, которое однажды приготовила твоя мама». «Повторил?» «Да, что-то вроде того. Такой уж он вкусный оказался, что я не смог удержаться», — сказал Нагара. Он появился в зале, чтобы подлить им стаканы воды. «Ну, повторять за кем-то нехорошо. Правда, получилось очень вкусно, поэтому я вас прощаю». «Фуминори, ты что такое говоришь? Господин Камагава, простите, пожалуйста». Бросив осуждающий взгляд на внука, Нобуо низко поклонился. «Ничего, ничего. Повторяйте, в самом деле нехорошо. Все правильно он сказал», — усмехнулся Нагара. «А вы скоро раскроете нам ваш секрет?» Допив воду, Нобуо повернулся к нему. «Фуминори, ты любишь животных?» — вдруг вклинилась в разговор Коиси. Глаза у мальчика заблестели. «Обожаю, особенно слонов и жирафов. А котов? И котов тоже люблю. Каждый день играю с одним в гостях у Кадзуто». «Это его друг. Живет в двух домах от нас. Фуминори часто у него бывает», — объяснил Нобуо. «А хочешь сейчас поиграть с котом?» «Ага», — Фуминори тут же вскочил. Удостоверившись, что Коиси увела мальчика на улицу, Нагара сел напротив Нобуо. «Итак, вам понравился мой карри?» «Понравился, не понравился, речь не об этом. Это ведь тот самый карри. И вкус, и внешний вид. Я в шоке. Как будто мне фокус показали», — тяжело вздохнул Нобуо. «Карри этот действительно готовили в одном ресторанчике. Правда, он закрылся лет 5 назад. Заведение находилось в Киото, в районе Киямати. Называлось «Индикар», и специализировались там именно на карри». Игра слов. «Индикар» — индийский карри. «Индикар» — популярная в странах Северной Америки серия автогонок среди машин с открытыми колесами. «Индикар? Не слышал о таком. Это известное в Киото место?» «Известно, в узких кругах, если можно так сказать. Я знал о нем, но так ни разу и не побывал там». «И почему же Йоко выбрала именно его?» Нобуо придвинулся к столу. «Давайте я расскажу все по порядку». «Прошу вас». Нобуо выпрямился. «Сначала я отправился в столовую женского общежития. В качестве исключения мне позволили ее посетить. Старушка-повар хорошо помнит вашу дочь. Они были очень близки. Йоко даже называла ее матушкой, поэтому я расспросил ее про студенческую жизнь Йоко». «Вот значит, о ком дочь говорила. Она рассказывала, что есть человек, который заботится о ней, как о родной дочери. Неужели та женщина не пыталась защитить Йоко от этих ужасных отношений?» — нахмурился Нобуо. «Она была такого же мнения о возлюбленном Йоко, как и вы, господин Мацубаяси. Старушка сказала то же самое. мол, как же такую умненькую девочку, как Йоко, угораздило спутаться с этим типом. Я не хотел, чтобы ваш внук это услышал. Все-таки неправильно при маленьком ребенке говорить плохо о его отце. Спасибо за заботу. Я и сам должен был подумать об этом. Кажется, ему не хватало даже на оплату обучения. Йоко, не выдержав этого, стала подрабатывать репетитором, чтобы помогать ему. «Вот дура!» — выпалил Нобуо. «Я узнал, где именно она преподавала. Работодателя ее зовут господин Исихара». «Да уж, доставил я вам хлопот». «Он рассказал мне, что тогда Йоко учила их ребенка. Он ходил в пятый класс. Его жена очень тепло отзывалась о вашей дочери». Назвала ее серьезной девушкой с хорошими манерами. «Так я ее и воспитывал», — с гордостью произнес Нобуо. «Похоже, заработка с репетиторства все-таки не хватало, так что по выходным она брала еще одну подработку в том самом ресторанчике «Индикар», о котором я говорил. Там она и узнала рецепт этого карри. Она, конечно, брала смены только по выходным, но проработала в общей сложности года два. Поэтому, наверное, и запомнила это блюдо. Постоянно наблюдала, как его готовят. Но ведь вы сказали, что ресторан закрылся. Как же вам удалось приготовить этот карри? Об индикаре Йоко рассказал господин Исихара. Ресторан принадлежал его однокласснице, так что даже после закрытия они продолжили общаться». Нагара сделал глоток воды, чтобы перевести дух. Нобуо неотрывно смотрел на собеседника, нетерпеливо ожидая продолжения. «Господин Исихара рассказал мне, что в Химедзи по франшизе открылось заведение с таким же названием». «Химедзи. Город в префектуре Хёго на острове Хонсю». «Теперь карри из старого ресторанчика можно попробовать там. Исихара любезно познакомил меня с новым владельцем». «Вам что же, аж до Химедзи пришлось прокатиться?» «На самом деле, на экспрессе от Киото не так уж и далеко, а вот от станции пришлось прилично пройти». Нагары показал Нобуо фотографии ресторана в Химедзи. «Симпатично». «Заведение, хоть и расположено неудобно, пользуется популярностью. Но это и понятно. Такого карри вы больше нигде не попробуете. За ним я и сам готов в Химедзи смотаться. Я понимал, что мне не раскроют оригинальный рецепт, но в виде исключения мне дали подсказку. Все-таки меня привел сам господин Исихара. Так и получился тот карри, что вы сейчас попробовали. Это плод совместных усилий Йоко и моих». «Значит, он немного отличается от того, что подают в индикаре», — указал Нобуо на пустую тарелку. «Йоко, кажется, переживала, что вы, господин Мацубаяси, мало ели рыбу. Она даже советовалась по этому поводу со старушкой из общежития. Как бы вам ее подать, но так, чтобы вы не поняли». «Так в этом карри есть рыба?» — удивился Нобуо. «Секретный ингредиент карри из индикара — соевый соус. Это его главная особенность. Но Йоко пошла дальше и добавила туда фарш из тунца. То, что вы посчитали фаршем из мяса, на самом деле оказалось рыбным фаршем. Кстати, в оригинальном рецепте индикара никакого фарша вообще не было». «Тунец?» «Похоже, именно старушка-повар посоветовала Йоко приготовить ваше любимое блюдо. Поэтому дочь и написала вам письмо с приглашением на обед». «Вот, значит, почему она сделала карри», — взволнованно пробормотал Нобуо. «Это было подарком для вас, перед тем, как она выйдет замуж». «Господин Камагава». «Что такое?» «Я ведь оказался неправ, да? Хоть я и был против ее брака, нужно было прийти на свадьбу, не так ли?» С покрасневшими глазами спросил Нобуо. «Я всего лишь держу небольшой ресторанчик, так что мне сложно рассуждать о таких вещах. Не мне судить о том, правильно люди поступают или нет, но у меня тоже есть дочь. Что бы ни случилось, я буду ей доверять. и кого бы она ни выбрала себе в спутнике жизни, я твердо намерен принять ее выбор», — решительно закончил Нагара. «Я должен был поступить так же». «Как в еде нет деления на простую и изысканную, так и люди равны друг перед другом. В этом и состояла моя главная ошибка», — произнес Нобуо и замолчал. «Я бы не назвал это ошибкой. Поглядите, какого замечательного внука вы воспитали. А когда Йоко вернется, вы все начнете сначала». Нагара посмотрел прямо в глаза мужчине. Он даже не шелохнулся. «К вам уже можно?» Приоткрыв раздвижную дверь, Коэси заглянула внутрь. «Мы заходим», — появился вслед за ней и Фуминори. «Заходите. Вы вовремя. Дедушка как раз сказал, что вам пора потихоньку выдвигаться домой». «Спасибо вам большое». Поднявшись, Нобуо низко поклонился. «Спасибо», — склонил голову мальчик, встав рядом с дедушкой. «Какой же вежливый ребенок! Погладил его по голове Нагара. Тот смущенно придвинулся поближе к Нобуо. «Возьми». Коэси протянула Фуминори белый бумажный пакет. «С помощью этого дедушка сможет приготовить вам еще карри». «Спасибо. Сколько мы должны? Только не забудьте про прошлый раз». Нобуо достал бумажник. «Может, вместо оплаты засчитаем ту миску, которую вы для нас сделали? Натуральный обмен, так сказать». «А так разве можно? Этого ведь мало». «Все в порядке». «Вы слишком добры ко мне». Нобуо сложил руки перед собой, будто в молитвенном жесте. «В пакете приправа в бутылочке и простой рецепт. Обязательно приготовьте карри для внука еще раз». Пока Нагара говорил, Фуминори изучал содержимое пакета. Когда Коэси открыла дверь, до присутствующих донеслось мяуканье Хируне. «Спасибо вам еще раз». Переступив порог, Нобуо вновь поклонился. «Мама, ой, то есть Коэси, а можно я еще приду?» Фуминори поднял глаза на женщину. «Конечно, приходи в любое время». Коэси, не раздумывая, обняла мальчика. Хируне игриво потерся о ноги Фуминори. «Мы будем молиться о скорейшем возвращении вашей дочери». Нобуо энергично закивал, но ничего не сказал в ответ, лишь поклонился. Фуминори как будто не хотел уходить. Он несколько раз оборачивался и махал Нагары с Коэси рукой. Нобуо же лишь коротко кивнул им. Их темные силуэты становились все меньше, пока окончательно не исчезли на горизонте. «Ну и дела», — пробормотала Коэси, когда они с отцом вернулись в обеденный зал. «Такова жизнь. Что ни говори, а преступление — это преступление. И его нужно искупить по всем правилам». «Ты, конечно, прав, но...» «Однажды она обязательно вернется». Нагары присел перед домашним алтарем и зажег палочку благовоний. «Мама, помоги, пожалуйста, Йоко поскорее выйти на свободу». Коэси устроилась рядом и сложила руки в молитве. «Где бы мы ни оказались, пока мы живы, у нас еще есть шанс. Да, Кикуко? А смерть — это конец всему». «Интересно, какой карри делала наша мама?» «Кикуко готовила карри так себе. Слишком сладкий на мой вкус», — улыбнулся Нагара. «Хотела бы я его попробовать хотя бы разок». Коэси подняла взгляд на алтарь.